Я успокоил ее несколькими ласковыми словами, погладил ее мокрые волнистые волосы и, бережно подняв на руки, перенес в домик. Она притихла и молча следила за мной своими печальными глазами, в которых светился ужас. При свете лампы я подробнее рассмотрел мою пленницу. Она была точно такого типа, как рисуют художники: белое мраморное тело, гибкие стройные руки и красивые плечи, по которым разметались волосы удивительного, странного зеленоватого цвета. Вместо ног у нее был длинный чешуйчатый хвост, раздвоенный на конце, как у рыбы. Признаться ли, эта часть тела не произвела на меня приятного впечатления. Ну, в общем, передо мной лежало преаппетитное создание, и я благословлял провидение, что оно послало такое утешение одинокому бродяге из булдыги. Она лежала на моей постели, блестя влажным телом, закинув руки за голову и молча поглядывая на меня глазами, в которых сквозил тупой животный страх. — Не бойся, — ласково сказал я, — старина Кранц не сделает тебе зла. И я прильнул губами к ее полуоткрытым розовым губкам. Признаться ли вам, многих женщин мне приходилось целовать на своем веку, но никогда я не чувствовал такого запаха рыбы, как в данном случае. Я люблю запах рыбы. Он отдает морем, солью и здоровьем. Но я никогда не стал бы целоваться с окунем или карасем. Я думаю, — спросил я ее, нерешительно обнимая за ее талию, — вы питаетесь главным образом рыбой. «Рыбы!» — пролепетала она, щуря свои прекрасные печальные глаза. «Дай мне рыбы!» «Ты проголодалась, бедняжка? Сейчас, моя малютка, я принесу тебе». Я достал из ящика, служившего мне буфетом, кусок холодной жареной рыбы и подал ей. — Ай! — закричала она плаксиво. — Это не рыба! Рыбы! Дай рыбы! — Милая! — ужаснулся. — Неужели ты съешь сырую рыбу? Фи, какая гадость! Тем не менее, пришлось с большими усилиями достать ей живой рыбы. Как сейчас вспомню, это были карась и два маленьких пескаря. Она кивнула головой, схватила привычной рукой карася и, откусив ему голову, выплюнула, как обыкновенная женщина, косточку персика. Тело же карасиное моментально захрустело на ее зубах. Вот вы морщитесь, господа, но должен сказать правду. Пескарей она съела целиком, с головой и внутренностями. Такой уж, видно, у них обычай. — Воды! — прошептала она своими коралловыми губками. — Воды! Беднягу томит жажда, — подумал я. Принес ей большую глиняную кружку, наполненную водой, и приставил заботливо ко рту. Но она схватила кружку и, приподнявшись с видимым удовольствием, окатила себя с хвоста до головы водой, после чего рухнула обратно на постель и завизжала от удовольствия.